Но он не очень завидовал. Ведь парусник был сейчас немного и его, потому что Генчик помогал налаживать оснастку. А Пружинчик, которого будут звать Мичман, потом поселится у Генчика в городе и будет рассказывать местным ребятишкам, как служил на бригантине, и про шторма, и про всякие приключения. Генчик от удовольствия водил по губам кончиком языка. «Зоя Ипполитовна, а вы раньше на флоте служили, да?» «Что ты, голубчик, я совершенно сухопутная особа. Всю жизнь была бухгалтером. Сперва простым, потом главным». «Что значит «у»?» «Бухгалтерская должность тоже требует умения и смелости. В ней, должна тебе сказать, немало подводных рифов и мелей». «Да нет, я ничего». «Ну, а кроме того, я служила бухгалтером в речном порту. Одно дело, когда за окнами пыльная улица, а другое, когда пароходные трубы и мачты. Не морская гавань, конечно, но все-таки». «Но все-таки». «Одно время я даже носила форму. В 50-х годах у всех работников портовой конторы были, как у капитанов, кителя и погоны с якорями и штурвалами. Вот так-с». «А где вы научились такие модели строить? На реке-то на нашей таких парусников не бывает». «О, это у меня еще с детства, дорогой мой. Я с дошкольных лет обмирала о парусах и путешествиях. Читала Жюль Верна, Стивенсона. А ты какие-нибудь морские книжки читал?» «Конечно. «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ», и про капитана Немо. Но я же не только про море люблю. Еще про космос, про индейцев. А еще повести Белкина, которые Пушкин написал, знаете?» «Представь себе, да. Значит, тебя потянуло к классике». «К чему? А, и это Ленка принесла из библиотеки. Она на первом курсе тогда училась. Ей надо было сдавать экзамен про Пушкина». «И как тебе сочинение Александра Сергеевича?» «Здорово! Лучше всех выстрел». «Да? А почему?» «Ну, потому что конец такой. Этот Сильвио не стал стрелять, хотя мог ведь убить того графа запросто, а он не захотел. И все сделалось хорошо». «Эх, все сделалось хорошо». «Мне там только одно не понравилось». «Что же?» «Когда Сильвио по мухам стрелял. Ради забавы». «Тебе что же, стало жаль мух?» «Ну, не знаю. Вообще...» «Ты, значит, из тех, кто и муху не обидит. Наверное, и не дерешься никогда». «Почему? Я могу. Если полезут, я...» «Вот у нас в летнем лагере в том году был Мишка Жира. Такая приставала. Так мы с ним два раза». Зоя Ипполитовна встала у Генчика за спиной, похожей на краба растопыренной пятерней, осторожно взлохматила его волосы-стружки. Молча. Генчик сказал насупленно: «Может, вы думаете, что я тех на остановке боялся? Ну да, когда врагов пятеро, а ты один. Зоя Ипполитовна, а почему так, а? Идешь, никому не лезешь, а они на тебя...» «Это, Бубенчик, давняя философская задача. Ты никому не лезешь, а они на тебя почему?» «Ой, я старая эгоистка. Ты же наверняка голодный». «Нет, я не очень, я...» «Сейчас». Она пошлепала туфлями из комнаты и вернулась с кружкой-тарелкой. В кружке молоко, в тарелке печенье. «К сожалению, ничего горячего я сегодня не готовила». Молоко было приятно холодное. Печенье пахло так же, как все в доме, какой-то пряностью. Генчик хрустелом прихлебывал из кружки. Потом откинулся на спинку стула. Нижние ванты на задней мачте были теперь все со ступеньками. «Зоя Ипполитовна, мне домой пора. Белье развешивать. Я, наверное, даже опоздаю». «Не опоздаешь. Я тебя довезу мигом. Ох, как славно ты поработал. Сейчас, Генчик-бубенчик, скажи честно и без лишней скромности, сколько я должна тебе за этот труд?» «Ну что вы такое говорите? Просто даже слушать не хочется». «Ты это серьезно? Ты, видимо, несовременный ребенок». «Почему несовременный, если я в современное время живу?» «Я не в этом смысле». «Да знаю я в каком. Ленка тоже так про меня говорит иногда. —